Вопрос 395. Как понять, испытывает женщина оргазм или нет? Он и она совершают половой акт. Он говорит: «Я кончил». Она: «А я еще нет». Он: «Ну ты тут кончай, а я пойду покурю». Из невыдуманных рассказов. Вопрос повторяется, но в другой редакции, и ответ чуть иной. Как я уже говорил, оргазм – это наивысшее сладострастное половое ощущение, завершение полового акта, когда женщина избавляется от напряжения, которое у нее было в мышцах, и прилива крови к половым органам. У многих женщин при наступлении оргазма возникает фаза внезапного оцепенения, будто они куда-то проваливаются, теряют ощущение собственного тела. Они чувствуют сильный толчок в области клитора или в глубине влагалища, и по всему телу разливается тепло. Некоторым даже кажется, что у них происходит эякуляция, словно организм что-то из себя выталкивает. Рожавшие в момент оргазма испытывают нечто похожее на родовые схватки. Трудно найти для слова «оргазм» синонимы. Экстаз, ощущение полета, катарсис. Иногда женщины, как и мужчины, не способны контролировать наступление оргазма. Они пребывают как бы в забытьи, не слышат своих стонов, не понимают, откуда появились судороги, и не чувствуют их. Порой женщина во время оргазма совершает беспорядочные движения головой, руками, телом. Это своеобразный оргастический танец. У каждой женщины оргазм протекает по-своему. На оргазм влияет интенсивность сокращения влагалища, которые происходят с интервалом меньше секунды. При 3-5 сокращениях – слабый оргазм, при 6-8 сокращениях – сильный. Если сокращений более 10, то это уже глубокий оргазм. Сексолог, психиатр Абрам Свядыш предложил следующую классификацию оргазма. Первое. По источнику возникновения. А. Каитальный. Б. Экстракаитальный. Полюционный, мастурбационный, петинговый, случайный. Второе. По локализации. А. Клиторический. Б. Вагинальный. В. Неопределенной локализации. Третье. По течению. А. Кратковременный, пикообразный. Б. Затяжной, волнообразный. В. Однократный. Г. Многократный. Четвертое. По интенсивности. А. Сильный, Б. Умеренный, В. Слабый. Оргазм, отмечает ученый, может возникать как при половом акте, каитальный, так и без него, экстракаитальный. Экстракаитальный оргазм часто наблюдается во время сна, полюционный оргазм, и сопровождается эротическими сновидениями. Как понять, наступил оргазм у женщины или нет? У женщин во время оргазма сильно сокращаются соски, и кожа вокруг них сморщивается. Но не следует поступать так, как поступил один слушатель моих выступлений. После нескольких лекций по сексологии, которые я читал в МГТУ имени Николая Эрнестовича Баумана, он прислал мне письмо. Сообщил, что выполнял все мои советы, покончил с онанизмом, наладил сексуальную жизнь, встретил девушку, ответившую ему взаимностью, с ней начал вступать в половые контакты и однажды решил узнать, насколько сильный оргазм она испытывает. После полового акта он быстро включил свет, достал из-под подушки лупу и принялся рассматривать соски, чтобы узнать, насколько они сморщились и какая вокруг них кожа. На вопрос девушки он чистосердечно ответил, что пытается узнать о силе ее оргазма. Мол, соски – лучший индикатор, по которому это определяется. Девушка обиделась и устроила скандал. В письме он меня спрашивает, как ему быть. Не поступать так, как он поступил. Ощущения, переживаемые женщиной во время оргазма, настолько сильные, а движения так отличаются от предыдущего поведения, что вы даже по ее жестам, дыханию, а не по соскам, поймете, было ли ей приятно. Пришла она к тому финишу, о котором вы мечтали, удовлетворена она или нет. Женщина иногда может стесняться того, что она не испытывает оргазма. Стеснение становится ее тайной, способной довести до невроза. У нас с мужем семейный стаж 4 года. Дочке годик. 3 года с горем предохранялись. С мужем о сексе не говорим. Я не знаю, как, о чем говорить. У нас даже нет терминов. А медицинскими стыдно. Он у меня только один раз спросил, чувствуешь ли ты то, о чем пишут в книгах, то есть об оргазме. Я ответила утвердительно, хотя сама все 4 года почти ничего не чувствую. Мне приятны его ласки, я сильно возбуждаюсь, но для оргазма чего-то не хватает. Об этом сладострастии я читала только в книгах, сама не испытывала. Боюсь мужу об этом сказать. Не знаю, стоит ли вообще говорить. Мне особенно приятно, когда он руками трогает клитор, но и этого мало. Чего-то хочется еще. А чего, я не знаю. Может быть, я просто фригидна? Как поговорить на эту тему, когда я слышала, что в постели об этом вообще говорить нельзя? Мы очень любим друг друга, но в интимной жизни одни вопросы. Написала вам письмо, а перечитать стыдно. Галина М., 24 года, инженер. Город Павлодар.